Путешествие Тесея на Крит. Когда Тесей пришел в Афины, вся Аттика была погружена в глубокую печаль. Уже в третий раз прибывали послы с Крита от могущественного царя Миноса с заданью. Тяжела и позорна была эта дань. Афиняне должны были каждые 9 лет посылать на Крит 7 юношей и 7 девушек. Там их запирали в громадном дворце-лабиринте, и их пожирало ужасное чудовище Минотавр с туловищем человека и с головой быка. Минос наложил эту дань на афинян за то, что они убили его сына Андрогея. Теперь в третий раз приходилось афинянам посылать на Крит ужасную дань. Они уже снарядили корабль с черными парусами в знак скорби по юным жертвам Минотавра. Видя общую печаль, юный герой Тесей решил отправиться с афинскими юношами и девушками на Крит, освободить их и прекратить уплату этой ужасной дани. Прекратить уплату можно было, только убив Минотавра. Поэтому и решил Тесей вступить в бой с Минотавром и убить его или погибнуть. Престарелый Эгей не хотел и слышать об отъезде своего единственного сына, но Тесей настоял на своем. Он принес жертву Аполлону Дельфинию, покровителю морских путешествий, а из Дельф перед самым отъездом был дан ему оракул, чтобы покровительницей в этом подвиге он избрал себе богиню любви Афродиту. Призвав на помощь Афродиту и принеся ей жертву, Тесей отправился на Крит. Корабль счастливо прибыл к острову Криту. Афинских юношей и девушек отвели к Миносу. Могущественный царь Крита сразу обратил внимание на прекрасного юношу-героя. Заметила его и дочь царя Ариадна. А покровительница Тесея Афродита вызвала в сердце Ариадны сильную любовь к юному сыну Эгея. Дочь Миноса решила помочь Тесею. Она не могла и помыслить о том, что юный герой погибнет в лабиринте, растерзанный Минотавром. Прежде чем отправиться на бой с Минотавром, Тесею пришлось совершить еще один подвиг. Минос оскорбил одну из афинских девушек. Тесей заступился за нее. Но, гордый своим происхождением, царь Крита стал издеваться над Тесеем. Он разгневался, что какой-то афинянин смеет противиться ему, сыну Зевса. Тесей гордо ответил царю: «Ты гордишься своим происхождением от Зевса, но и я не сын простого смертного. Отец мой — великий колебатель земли, бог моря Посейдон». «Если ты сын бога Посейдона, то докажи это и достань кольцо из морской пучины», ответил Минос Тесею и бросил в море золотое кольцо. Призвав отца своего Посейдона, Тесей бесстрашно бросился с крутого берега в морские волны. Высоко взлетели соленые брызги и скрыли волны моря Тесея. Все со страхом глядели на море, поглотившее героя, и были уверены, что не вернется он назад. Полное отчаяние стояла Ариадна, и она была уверена, что Тесей погиб. А Тесея, лишь только сомкнулись над его головой морские волны, подхватил бог Тритон и в мгновение ока домчал до подводного дворца Посейдона. Посейдон с радостью приветствовал в своем волшебном подводном дворце сына и подал ему кольцо Миноса. А жена Посейдона, Амфитрита, восхищенная красотой и смелостью героя, возложила на пышные кудри Тесея золотой венок. Тритон опять подхватил Тесея и вынес его из морской пучины к берегу, на то место, с которого бросился герой в море. Тесей доказал Миносу, что он сын Посейдона, повелителя моря. Дочь Миноса, Ариадна, ликовала, что Тесей вернулся невредимым, но предстоял еще более опасный подвиг. Нужно было убить Минотавра. Тут на помощь Тесею пришла Ариадна. Она дала Тесею тайно от отца острый меч и клубок ниток. Когда отвели Тесея и всех обреченных на растерзание в лабиринт, Тесей привязал у входа в лабиринт конец нитки клубка и пошел по запутанным бесконечным переходам лабиринта, из которого невозможно было найти выход. Постепенно разматывал он клубок, чтобы найти по нитке обратный путь. Все дальше шел Тесей и, наконец, пришел в то место, где находился Минотавр. С грозным ревом наклонил голову с громадными острыми рогами, бросился Минотавр на юного героя, и начался страшный бой. Минотавр, полный ярости, несколько раз бросался на Тесея, но он отражал его своим мечом. Наконец, Тесей схватил Минотавра за рог и вонзил ему в грудь свой острый меч. Убив Минотавра, Тесей по нитке клубка вышел из лабиринта и вывел всех афинских юношей и девушек. У выхода их встретила Ариадна. Она радостно приветствовала Тесея. Ликовали юноши и девушки, спасенные Тесеем. Украшенные венками из роз, славя героя и его покровительницу Афродиту, водили они веселый хоровод. Теперь нужно было позаботиться и о спасении от гнева Миноса. Тесей быстро снарядил свой корабль и, прорубив дно у всех вытащенных на берег кораблей кретян, быстро отправился в обратный путь в Афины. Ариадна последовала за Тесеем, которого она полюбила. На обратном пути Тесей вышел на берег Наксоса. Когда Тесей и его спутники отдыхали от путешествия, Тесею во сне явился бог вина Дионис и поведал ему, что он должен покинуть Ариадну на пустынном берегу Наксоса. Так как боги назначили ее в жены ему, богу Дионису, Тесей проснулся и полной грусти быстро собрался в путь. Он не смел ослушаться воли богов. Богиней стала Ариадна, женой великого Диониса. Громко приветствовали спутники Диониса Ариадну и славили пением жену великого бога. А корабль Тесея быстро несся на своих черных парусах по лазурному морю. Вот уже показался вдали берег Аттики. Забыл Тесей о печальной утрате Ариадны, данное Эгею обещание, заменить черные паруса белыми, если он, победив Минотавра, счастливо вернется в Афины. Эгей ждал своего сына. Вперив морскую даль глаза, он стоял на высокой скале у берега моря. Вот вдали показалась черная точка. Она растет, приближаясь к берегу. Это корабль его сына. Все ближе он, Эгей, смотрит, напрягая зрение, какие на нем паруса. Нет, не блестят белые паруса на солнце. Паруса черные. Значит, погиб Тесей. В отчаянии Эгей бросился с высокой скалы в море и погиб в морских волнах. Лишь его безжизненное тело выбросили волны на берег. С тех пор и зовется море, в котором погиб Эгей, Эгейским. Тесей причалил к берегам Аттики и приносил уже богам благодарственные жертвы, как вдруг к ужасу своему узнал, что стал невольной причиной смерти отца. С великими почестями похоронил тело отца, убитый горем Тесей, а после похорон принял власть над Афинами.